Актеру еще не исполнилось и 18. За плечами, кроме мыльных опер вроде «Санта-Барбары», глупых ужастиков и маркетинговых экзерсисов, нет никакого опыта, но он мастерски реализует медленную и неумолимую эволюцию своего персонажа, акцентируя каждый этап изгнания из рая, превращения буквально кафкианского толка из человека в мышонка, наконец, осмысленный и беспощадный бунт героя, взбившего, словно в притче, свою ненависть в кипящее масло, достаточно поднести огонь. Де Ниро делился в интервью, что Леонардо заслужил его уважение и даже восхищение с первых съемочных дней, ибо самые сложные сцены конфликта их персонажей снимались в начале. «Я решил следить за парнишкой и посоветовал то же самое Марти», скажет он корреспонденту Los Angeles Times. В следующий раз актеры встретятся в кадре на комнате Марвина, потом через много лет в юмористической короткометражке «Прослушивание», высмеивавшей соперничество Де Ниро и Ди Каприо за внимание Марти, не оставившего давний совет Бобби без внимания. Наконец, в 2023-м они объединят свои усилия на площадке «Убийц цветочной луны» картины, прозванной тотчас журналистами «Воссоединением столетия». Жизнь этого парня вышла в ограниченный прокат в 1993-м и собрала около 5 миллионов долларов, а также букет положительных рецензий. Некоторые критики прочили Ди Каприо номинацию на «Оскар». В тот год киноакадемия была особенно благосклонна к дебютантам. За самую престижную награду соревновались сверстники Ди Каприо: Анна Пакин, сыгравшая в «Пианино» Джейн Кэмпион, и Кристина Риччи, снявшаяся в «Семейке Адамс».